Глава 19. Я-то думал, что для работы некромантов нужна глухая ночь, но Леонид Францевич меня удивил. «Никакой разницы нет, Александр Васильевич», — рассмеялся он. «Это всего лишь невежественные предрассудки. Ритуалы работают всегда». У меня не было оснований не доверять эксперту тайной службы. Он служил некромантом в армии Его Величества еще во время Балканской кампании. Поэтому следующим утром мы с Лизой заехали за профессором Зиминым и все вместе отправились на Смоленское кладбище. Там нас поджидали Щедрин и Изгоев. Профессора Зимина я захватил с собой в качестве образца для изготовления голема, а Лизу попросил поработать гримером. Сергей Николаевич Зимин нетерпеливо топтался возле своего подъезда. В руках профессора был большой мешок. Я остановил мобиль рядом с ним. «Доброе утро, Сергей Николаевич! Вы захватили с собой одежду, в которой попали в наш мир?» «Да, вот она!» — кивнул профессор, показывая мне мешок. «Но для чего все это нужно?» «Я нашел способ, как закрыть теневой портал», — объяснил я. «Насколько я понимаю, портал поддерживает ментальная энергия. Проще говоря, память людей, которые знали вас в прежнем мире. Они не знают, куда вы пропали. Эти люди думают о вас, и их мысли не дают теневому порталу закрыться». «И что вы намерены сделать?» — с любопытством спросил профессор. «Мы изготовим голема, который будет как две капли воды похож на вас», — усмехнулся я. «Затем я проведу голема через портал и прикажу ему умереть вместо вас. Желательно при свидетелях, так, чтобы никто не усомнился в вашей смерти. Тогда вас перестанут разыскивать, и теневой портал закроется». «Голема вместо меня?» — растерянно пробормотал профессор. «Александр Васильевич, а вам не кажется, что это уже не магия, а самое настоящее колдовство?» «Какая разница?» — отмахнулся я. «Главное, чтобы эта затея сработала. Садитесь на заднее сиденье, нас уже ждут». Я не ошибся. Возле калитки Смоленского кладбища нас уже поджидали эксперт тайной службы Леонид Францевич Щедрин и Данила Изгоев. Несмотря на осенний холод, Леонид Францевич благодушно улыбался. Изгоев был серьезен и сосредоточен. В руках он держал лопату. «Я решил, что Даниле не помешает попрактиковаться», — поздоровавшись с нами, объяснил Щедрин. «Так что голема будет делать он. А я только помогу, если понадобится». «Вы уверены в своем решении?» — спросил я негромко, так, чтобы не слышал Изгоев. «Все-таки дело серьезное». «А на серьезных делах и нужно учиться», — улыбнулся Щедрин. «Ответственность заставляет собраться. Не беспокойтесь, Александр Васильевич. Все будет в порядке». Резкий порыв осеннего ветра качнул голые макушки деревьев. Я поежился и подумал, что зима уже близко. «Я ничего не понимаю в магии, но мне кажется, это уже слишком», — осторожно начал Зимин. «Я же правильно понимаю, что вы собираетесь сначала оживить голема, а потом его убить? Это слишком высокая цена за мою свободу, я не согласен». «Вы действительно не разбираетесь в магии, Сергей Николаевич», — мягко сказал я. «Думаю, Леонид Францевич лучше меня объяснит вам, что мы собираемся делать». Щедрин задумчиво взглянул на профессора и неожиданно предложил. «А не зайти ли нам погреться перед работой? Александр Васильевич, помните ту сербскую клопу, где мы с вами пробовали замечательные плесковицы? У них подают прекрасный кофе. За чашечкой этого дивного напитка я все объясню подробно». «Используйте любую возможность, чтобы ублажить свои гастрономические пристрастия», — рассмеялся я. «Разумеется», — невозмутимо кивнул Щедрин. «Жизнь нужно наполнять удовольствиями. Иначе она станет невыносимой». Я посмотрел на Лизу, которая прятала покрасневший нос в воротник пальто, и кивнул. «Я не против. Кофе перед трудной работой — именно то, что нужно. На удивление, в сербском трактире было довольно много народу. «Горожане уже разузнали, как вкусно здесь кормят», — с показным недовольством сказал Леонид Францевич. «Скоро мне придется занимать очередь к моему любимому столику». «Зато здесь тепло и уютно», — возразил я. «И столик в дальнем углу как раз свободен. Предлагаю там и устроиться». Обслуживали в трактире на удивление быстро. Не прошло и минуты, как официант поставил перед нами крошечные чашечки из белого фарфора. Кофе в них было едва ли на пару глотков. Я осторожно попробовал. Напиток оказался невероятно крепким. «Принесите, пожалуйста, молока», — попросил я официанта. «Сию минуту», — понимающе кивнул он. И очень скоро на столе перед нами появился серебряный молочник со свежим молоком. Я добавил молоко в кофе Лизы, а потом и в свою чашку. «Спасибо», — благодарно кивнула Лиза. Она взяла чашку двумя руками, как будто старалась согреть у нее замерзшие пальцы. «Замерзла?» — сочувственно спросил я. Лиза тряхнула рыжими кудряшками. «Не очень. Я просто волнуюсь за тебя. Вдруг ты не вернешься из другого мира?» «Непременно вернусь», — рассмеялся я. «Там же нет магии. Значит, и мне там делать нечего». Леонид Францевич с довольной улыбкой потягивал кофе. «Не хочу прерывать ваше удовольствие», — вежливо сказал я. «Но, может быть, вы объясните профессору Зимину подробности нашей затеи?» «Конечно, Александр Васильевич», — кивнул эксперт. Он сделал еще глоток, поставил чашку, сложил руки перед собой и посмотрел на профессора Зимина. «И глиняный голем — это неживое существо», — объяснил он. «Уж мне-то вы можете поверить. В свое время я делал их тысячами. Не такая уж и сложная работа. Да, голем похож на человека, но это всего лишь внешнее сходство. Он не способен думать или чувствовать. В нем нет магии жизни. Голем — всего лишь мертвая материя, которую временно заставили двигаться. Он только исполняет приказы». «Как робот?» — удивленно спросил профессор. И тут настала моя очередь удивиться. «Что такое робот?» — спросил я. «В нашем мире тоже создают самоходные механизмы», — объяснил профессор. «Чаще всего они предназначены для тяжелой работы и тоже могут выполнять некоторые операции самостоятельно. Эти механизмы мы называем роботами». «И вы знаете, как они устроены?» — еще больше удивился я. «Технические подробности мне неизвестны», — развел руками профессор. «Все-таки я не инженер, поэтому имею о роботах только общее представление». «Ну ничего», — кивнул я. «Инженеры у нас как раз найдутся, и я непременно познакомлю вас с ними. Расскажите им все, что знаете об этих роботах». «С удовольствием», — согласился профессор, а затем уточнил. «Значит, голем, которого вы собираетесь сделать, не будет живым?» «Нет», — успокаивающе покачал головой Леонид Францевич. «Только обычная глина и некромантия. Ну и немного магии иллюзий для правдоподобия». «А я уж черт знает, что подумал», — с облегчением пробормотал профессор. «И, честно говоря, собирался наотрез отказаться от вашей затеи. Скажите, а почему вы собираетесь делать голема именно на кладбище?» «Такова традиция», — рассмеялся Леонид Францевич. «Да и трудно найти в столице более спокойное место, чем кладбище». «Ну, здесь тоже не всегда бывает спокойно», — с улыбкой возразил я. «Вспомните, как мы с вами спасали обер-прокурора Рябушинского от происков князя Долгорукова». «Да, веселая была ночка», — подхватил Леонид Францевич. Профессор Зимин недоверчиво переводил взгляд с меня на эксперта. «Я как-то совсем по-другому представлял себе некромантов», — честно сказал он. «Мне казалось, это мрачное занятие, а вы так веселитесь». «Привыкайте», — улыбнулся я. «Вас ждет еще немало открытий. Вы точно уверены, что не хотите вернуться в свой знакомый и привычный мир? «Ни в коем случае!» — решительно покачал головой профессор. «Если только вы меня отсюда не выгоните. Я приспособлюсь к магическому миру, вот увидите, Александр Васильевич». «Уверен, что так оно и будет», — улыбнулся я. «В конце концов, все всегда решает настойчивость». Тем временем народу в трактире все прибывало. Похоже, в соседних конторах и магазинах начался обеденный перерыв, и все служащие отправились сюда. Ну, конечно. Где еще накормят так вкусно и недорого? «Пора приниматься за дело», — кивнул я. «У нас не так уж много времени». «Одну минуту, Александр Васильевич», — согласился Щедрин, подзывая официанта. Когда официант пробрался к нам, эксперт протянул ему фляжку. «И наполните ее вашей лучшей сливовицей», — попросил он и весело подмигнул нам. «Лучшее средство для того, чтобы не замерзнуть на кладбище». «В этом я вам полностью доверяю», — улыбнулся я, выкладывая на стол несколько монет. Официант тем временем вернул фляжку Щедрину. Эксперт потряс ее возле уха, а затем с довольным видом спрятал в карман. После уютного тепла трактира осенний ветер казался особенно пронизывающим. Я поежился, предложил Лизе руку и быстрым шагом направился к калитке, которая вела на Смоленское кладбище. «Еще минуту, Александр Васильевич», — остановил меня эксперт. «Нам ведь не нужны случайные свидетели». Он сделал замысловатое движение левой рукой, как будто нарисовал в воздухе скрипичный ключ. И я почувствовал, как мне на плечи опустилась невыносимая тяжесть. Леонид Францевич установил над кладбищем завесу неприятия — мощное охранное заклинание. От этого заклинания людям становилось не по себе. Они не могли понять причину беспокойства, но инстинктивно старались убраться подальше от неприятного места. «Что это такое?» — растерянно спросил профессор Зимин. «Как будто гирю на плечи положили. И хочется бежать отсюда, куда глаза глядят». «Специальное охранное заклинание, чтобы нам никто случайно не помешал», — объяснил я. Лизе тоже стало не по себе от заклинания, но она старалась держать себя в руках. «К этому заклинанию постепенно можно привыкнуть», — сочувственно шепнул я. «Постарайся не обращать на него внимания». «Хорошо», — послушно кивнула Лиза. «Я тоже попробую прислушаться к вашему совету», — криво улыбнулся профессор Зимин. Мы подошли к калитке, и тут профессора ожидало следующее потрясение. За толстыми прутьями ограды витали два призрака городовых в форменных мундирах. Они были полупрозрачными и красиво переливались. Призрачные городовые не пытались помешать нам. Наоборот, когда мы вошли в калитку, они молодцевато подтянулись и отдали честь. Леонид Францевич рассеянно кивнул в ответ, а я вежливо поздоровался с призраками. «Доброго дня, ваша милость!» — бойко ответили призраки. «В вашем мире есть призрачная полиция?» — сдавленным голосом спросил профессор Зимин. «Или здесь вообще все становятся призраками после жизни?» «Не все», — улыбнулся я. «Но это слишком долго объяснять, а у нас мало времени. А насчет призрачной полиции вы совершенно правы. Совсем недавно Его Величество подписал указ о создании такой полиции благодаря одному призрачному обер-прокурору. Теперь призрачная полиция поддерживает порядок на городских кладбищах». Я повернулся к городовым. «Скажите, господа, обер-прокурор Рябушинский тоже здесь?» «Никак нет, ваше сиятельство», — откликнулись городовые. «У господина обер-прокурора неотложные дела, но он приказал оказывать вам всяческое содействие». «Содействие — это хорошо», — невозмутимо кивнул Леонид Францевич. «Я вижу, что на кладбище недавно подрезали деревья. Будьте любезны, господа, покажите, где сложены срезанные ветки». «Прошу за мной!» — откликнулся один из городовых и полетел над кладбищенской дорожкой, выложенной разноцветными камнями. Мы пошли вслед за призраком, и вскоре он привел нас к большой куче срезанных веток. то, что нужно», — одобрительно кивнул Щедрин. Он кряхтя наклонился и принялся выбирать из кучи подходящие ветки. «А для чего это?» — с любопытством спросил профессор Зимин. «Эти ветки станут скелетом голема», — объяснил Щедрин. «Нужно же глине на чем-то держаться. А выкапывать настоящий скелет нет необходимости. Достаточно будет и веток. Помогите мне, господа. Один я эти ветки не унесу». Мы послушно разобрали ветки, и эксперт снова озадачил городовых. «Хорошо бы нам найти свежую могилу. Такую, где земля еще не слежалась. Есть что-нибудь подходящее?» Но городовые с честью вышли из трудного положения. «Есть такая могила», — кивнул один из призраков. «Позавчера как раз похоронили князя Долгорукого. Я вам покажу». Я был так изумлен, что не сразу поверил своим ушам. «Князь Долгоруков?» — переспросил я. «Который из них?» «Старый князь, которого недавно арестовали», — объяснил городовой. «Говорят, его приговорили к каторге за некромантию, но из крепости отправить не успели. Князь, как услышал приговор, так и помер. Он хоть и арестант, но хоронить на крепостном кладбище его не стали, все-таки князь. Привезли сюда». «Видите, как все складывается, Александр Васильевич?» — неожиданно жестко усмехнулся Щедрин. «На этом кладбище мы с вами арестовали князя Долгорукого. Сюда же его, в конце концов, и привезли. Вот и думай теперь, судьба это или магия. Но мы с вами размышлять не будем, а просто воспользуемся его могилой, чтобы сделать доброе дело. Возьмем с нее немного рыхлой землицы. Князю уже все равно, а нам от него хоть какая-то польза». И Леонид Францевич решительно кивнул городовым. «Показывайте дорогу». Охрана Петропавловской крепости похоронила князя Долгорукого попросту. Куча свежей земли и табличка с именем и фамилией. Но я не сомневался, что в самом скором времени родственники князя установят здесь пышное надгробие. «Действуйте, юноша», — кивнул Леонид Францевич Изгоеву. Изгоев с сосредоточенным видом принялся раскладывать на земле ветки. Я заметил, что он старается выложить из них подобие человеческой фигуры с растопыренными руками. «Насколько я понимаю, магией земли никто из нас не владеет», — добавил Леонид Францевич. Я развел руками. «К сожалению, нет». «Придется действовать по старинке», — кивнул Щедрин. «Хорошо, что мы захватили с собой лопату». Разложив на земле ветки, Изгоев взялся за лопату. Он засыпал ветки землей, хлопая по ней плашмя, чтобы уплотнить. Железо неприятно скрежетало, втыкаясь в глину, и я поморщился. «Дело это не быстрое», — добродушно улыбнулся Леонид Францевич. «Поэтому предлагаю согреться. Поверьте, господа, вы не пожалеете. Сербская сливовица — один из лучших напитков в мире». С этими словами он достал из кармана свою фляжку, открутил пробку и галантно протянул фляжку Лизе. «Прошу вас, Елизавета Федоровна, сожалею, что не захватил с собой стаканчиков. Придется по-простому». Лиза осторожно сделала маленький глоток и удивленно моргнула. Какой необычный вкус. Забрав у нее фляжку, я тоже попробовал. Напиток был сладковатый, с мягким цветочным запахом. Он теплой волной прокатился по пищеводу, и я сразу же согрелся. «Где-то здесь вы спасли Савелия Куликова от темного мастера снов?» — оглядываясь, спросила Лиза. «Да», — кивнул я. «Видишь, вот там за деревьями склеп, похожий на китайскую пагоду. Все произошло рядом с этим склепом, а господин Рябушинский так и вовсе прятался внутри него». «А кто такой этот темный мастер снов?» — с любопытством спросил профессор Зимин. «Это человек, который без приглашения является в чужие сны и через них ворует магическую силу», — объяснил я. «Он надеялся таким образом обрести бессмертие. «Но вы ему помешали», — спросил профессор. Я покачал головой. «Не совсем. Его разорвали лунные волки. Это магические существа, которые охраняют сны». «Надо же!» — растерянно улыбнулся Зимин. «Всю свою жизнь я думал, что магия — это просто сверхспособность. Я считал, что ей можно научиться, можно ей управлять». «А что вы думаете по этому поводу сейчас?» — улыбнулся я. «Сейчас я понимаю, что магия — это свойство мира», — серьезно ответил профессор. «Ей нельзя овладеть. Но в магию можно окунуться и встретиться лицом к лицу с чудесами». «Так и есть», — улыбнулся я. «Это вы точно подметили». Тем временем Изгоев почти закончил работу над големом. Рядом с могилой князя Долгорукова лежала на земле безликая, грубо вылепленная из глины фигура. «Теперь мне нужна ваша кровь, господин профессор», — серьезно сказал Изгоев, доставая нож с коротким и острым лезвием. «Я так и знал, что без жертвоприношения не обойдется», — слегка побледнев, пошутил Зимин. «Крови нужно не очень много», — объяснил Изгоев. «Но в ритуале некромантии без этого не обойтись». «Может быть, еще глоточек, господин профессор?» — предложил Щедрин, протягивая Зимину фляжку. «Не сейчас», — покачал головой Сергей Николаевич. Он подошел к Изгоеву и протянул ему левую руку. Лиза на всякий случай отвернулась. Изгоев взмахнул ножом и резко полоснул по ладони профессора. Зимин сдержанно ухнул и поморщился от боли, а тягучая темная струйка упала на грубо вылепленную фигуру голема. «Этого достаточно», — кивнул Изгоев. «Можете залечивать рану». «Но я не умею», — растерялся Зимин и попытался зажать порез другой ладонью. «Позвольте мне», — вмешался Щедрин. Он крепко схватил профессора за руку, и кровь почти сразу перестала течь. «Вы целительством владеете?» — удивился я. «Нахватался понемногу», — отмахнулся эксперт. «В военном деле без таких умений не обойтись. Ну что же, господин Изгоев, поднимайте вашего первого голема. Надеюсь, вы не забыли нужное заклинание?» «Не забыл», — кивнул Изгоев. Мы отошли на пару шагов, чтобы не мешать ему. Я с интересом наблюдал за юношей. Данила резко развел руки в стороны, как будто пытался разорвать воздух, а затем произнес несколько слов на непонятном языке. Мне показалось, что вокруг потемнело. Ледяной ветер словно плетью стегнул по макушкам деревьев. С них посыпались последние сухие листья. В воздухе закружились снежинки. Одна из них упала мне на ладонь и обожгла кожу. Лежащая на земле глиняная фигура зашевелилась и села. Затем голем оперся руками о землю и неуклюже поднялся на ноги. С него ссыпались комочки земли. А там, где он лежал, остался глубокий отпечаток. «И неплохо», — одобрительно кивнул Щедрин. «Редко у кого получается сделать голема с первого раза. Обычно он рассыпается, как только начинает двигаться. Сейчас». Леонид Францевич несколько раз быстро повел руками вдоль тела голема. «Я точно видел, что эксперт не касается глины, но под его движениями она уплотнялась и приобретала сходство с человеческим телом». «Вот так и еще так», — бормотал себе под нос эксперт, продолжая водить в воздухе руками. Наконец он довольно кивнул. «И что скажете, Елизавета Федоровна? Гожусь я в скульпторы». «У вас замечательно получается», — улыбнулась Лиза. И она нисколько не преувеличивала. Стоявший перед нами глиняный голем фигурой очень напоминал Зимина. Только грубо вылепленное лицо не было похоже на лицо профессора. «Вы захватили одежду?» — спросил Леонид Францевич. Профессор Зимин торопливо протянул ему мешок. Щедрин вытряхнул из мешка одежду и приказал голему: «Одевайся!» Голем послушно принялся натягивать на себя штаны. Одевшись, он стал еще больше похож на профессора. Пожалуй, со спины я бы их не различил. «Но за лицо я не возьмусь», — заметил Щедрин. «Елизавета Федоровна, теперь ваша очередь». Лиза нерешительно посмотрела на меня, и я ободряюще кивнул. «У тебя получится. Ты же научилась магии иллюзий». Лизе понадобилось всего несколько минут. Она как будто лепила лицо голема, не касаясь его руками, и лицо послушно менялось под ее чуткими пальцами. Когда Лиза закончила, глиняный голем стал точной копией профессора Зимина. Только выражение лица все еще отличалось. Настоящий профессор растерянно улыбался, а голем выглядел равнодушным и безразличным. «Вы уже придумали, как убьете его?» — спросил меня Леонид Францевич. «Пока нет», — признался я. «Мне казалось, что достаточно приказать ему умереть там, где побольше народа». «И так и есть», — кивнул Щедрин. «Надеюсь, в том мире, куда вы отправитесь, не найдется специалистов, способных разоблачить магию иллюзий». Щедрин повернулся к голему и приказал. «Пройдись». Голем послушно пошел по кладбищенской дорожке. Двигался он неуклюже, и Леонид Францевич с досадой поморщился, а потом решительно махнул рукой. «Чем больше он привлечет к себе внимание, тем лучше. Документы профессора у вас, Александр Васильевич?» Мы вложили документы профессора в карман куртки голема. «Попрощайтесь со своей прежней жизнью», — серьезно сказал я Зимину. «Теперь вы все начинаете заново». «Я и подумать не мог, что такое возможно», — ответил профессор. Он подошел к замершему голему и протянул ему свой телефон. «Возьми. Вряд ли он тебе пригодится, но пусть будет у тебя». «Спасибо», — неожиданно ответил голем. Его голос был похож на голос профессора, но звучал глухо и невыразительно. «Когда ты поведешь его в другой мир?» — спросила меня Лиза. «Прямо сейчас», — ответил я. «Что-то подсказывает мне, что с этим не стоит тянуть. Леонид Францевич отвезет тебя домой, а я постараюсь все закончить и вернуться как можно скорее». «Будь осторожен», — попросила Лиза, и в ее серых глазах сверкнули золотистые искорки. «Все будет хорошо», — улыбнулся я. Поцеловал ее, а затем повернулся к голему. «Ты пойдешь со мной и будешь выполнять все мои приказы». «Я пойду с тобой», — согласился голем. «Отличная работа, молодой человек», — добродушно сказал Леонид Францевич Изгоеву. Данила не смог сдержать радостную улыбку. «Идемте, господа», — кивнул я. Но тут рядом с нами снова возник призрачный городовой. «Господин тайновидец, вас там спрашивают по важному делу», — доложил он. «Кто спрашивает?» — удивился я. «Не могу знать», — отрапортовал городовой. «Какие-то высокие люди в черных плащах с капюшонами. Лиц не видно». «Тунеловцы?» — еще больше изумился я. «Интересно, что им нужно? И почему они появились именно сейчас? Будьте добры, проводите их сюда».